Холеник приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке. О, за это люблю. Пришел в чужую хату и распоряжается, как дома. Вы проводите его по добру, по здорову. Оставь сват отдохнуть. Это полезный человек. Побольше такого народу, и видится наша славно бы пошла. Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам. И тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду. Что-то как старость придет. Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. А что мне голова? Чтоб он и сдохнул, собачий сын. Я плюю на него. Фу! Чтоб его одноглазого черта возом переехала. Что он обливает людей на морозе. Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол.